«Что ты сделала с бриллиантами моего отца?» — спросила она в упор. Силия занималась таксами. Антонио Бренна сел на стул. В его глазах было больше любопытства, чем беспокойства. «Не понимаю, о чем ты?» — соврала Соня. «Все ты понимаешь», — злобно прошипела Анна. «Кому, как не тебе, знать, где были бриллианты? Ты всегда это знала, всегда. У кого был станок? Разве не у тебя?» Лицо Анны покрылось красными пятнами. «Ты нашла бриллианты, ты подменила их стекляшками. В Венеции найти фальшивые бриллианты не проблема. Мне Кортезини сказал». «Я правда не знаю, о чем ты говоришь», — покачала головой с невинным видом Соня. «Слушай меня хорошо. Я не собираюсь устраивать скандал». «Чего-чего? А скандалов в нашей семье было предостаточно. Но не думай, что тебе это сойдет с рук. Я не такая дура, чтобы отказаться от своей части наследства. Предлагаю тебе выбор. Или ты называешь цену твоего молчания и говоришь, где бриллианты, или я подаю на тебя в суд». «У тебя тоже есть выбор. Или ты немедленно убираешься, или я вызываю полицию и поднимаю такой шум, что тебе тошно станет». Соня говорила тем спокойным тоном, который убедительнее крика свидетельствовал, что ее угроза — не пустые слова. «Не трогай меня, Анна. Я больше не имею отношения к вашей семейке. Мне терять нечего. И заруби себе на носу. Я чужого не брала. А теперь скатертью дорога. Убирайся», — потребовала Соня, показывая на дверь. Соня говорила правду. Чужого она не брала. Бриллианты принадлежали Марии Карлотте. Никто другой не имел права на 1000 миллиардов лир, превращенную Джованни Равести в сокровище, которое 13 лет пролежало в цилиндре типографского станка. Будь жив ее тесть, он бы гордился невесткой. Эпилог. Милан, 1988 год. Было первое воскресенье мая. В верхних комнатах шел ремонт. Рабочие ломали стену. Антонио Бренна и Силия отправились, как обычно, гулять с собаками. А Соня спустилась в кухню, чтобы привести в порядок счета. Ресторан процветал. Прибыль за последний месяц увеличилась на 30%. И Соня имела все основания собой гордиться. Зазвонил телефон. «Привет!» — раздался в трубке хорошо знакомый голос. «Привет, Джулио!» — спокойно ответила Соня. «Чем занимаешься?» — спросил Джулио так, будто они только вчера расстались. «С счетами», — объяснила Соня. «В моем ресторане дела идут прекрасно. А ты как?» «Думаю о тебе. Очень скучаю. Когда мы последний раз виделись?» «Если не ошибаюсь, 2 года назад. Это было в аэропорту. Я летела в Нью-Йорк, а ты вернулся из Лондона». «Да, вспомню. Мы еще не успели тогда выпить вместе кофе». «Можем это дело поправить». «Ты где предпочитаешь? У тебя, у меня или в городе?» «У тебя», — ответила Соня. «Но прежде я хочу, чтобы ты сходил со мной на монументальное кладбище. Мне надо навестить мою девочку. Давай встретимся через час перед центральным входом». У Сони в руках был букетик ландышей, любимых цветов Марии Карлотты. Они с Джулио расцеловались, как давнишний приятель. «Ты прекрасна!» — не смог сдержать восхищение Джулио. Легкий спортивный костюм, волосы заколоты на затылке. Все те же духи. Джулио они всегда нравились. Элегантная 50-летняя дама, которая не скрывает своего возраста, а относится к нему спокойно, даже небрежно. И это ее молодец. «Ты тоже отлично выглядишь». Соня взглянула на старого друга. Прошедшие годы его словно не коснулись. Под руку они вошли на кладбище. Было тихо и пахло увядшими цветами. В усыпальнице Джулио присел у входа на скамеечку, а Соня направилась к надгробной плите Марии Карлотты. Поставив ландыши в вазу, она села рядом с Джулио. Со стороны их можно было принять за немолодую супружескую пару, пришедшую навестить умерших родителей.